Алкоголю значительная часть человечества платит тяжелейшую дань, принося ему в жертву здоровье, разум, волю, а нередко и саму жизнь. Злоупотребление алкоголем оказывает влияние и на потомство. Индийская пословица гласит: «Вино дает море удовольствия и океан несчастья». Каких несчастий можно ожидать от сочетания алкогольных напитков с лекарствами? Самых разных. Не так давно в телепередаче «Здоровье» сообщалось о трех случаях. В первом случае человек после приема таблетки амидопирина выпил 100 граммов водки. Температура его тела подскочила до 39 градусов, а на коже и слизистых появились сливные пузыри. В другом случае здоровый мужчина принял поливитамины и решил запить их водкой. Развелось кровоточащее воспаление кожи и воспаление почек, геморрагический дерматит и нефрит. В третьем случае, после приема сульфапиридина, выпитая водка привела к развитию воспаления кожи и желтухи. Возможно, что во всех трех историях имело определенное значение то обстоятельство, что алкоголь значительно ускоряет всасывание препаратов из пищеварительного тракта в кровь. Вследствие этого в крови образуется значительно более высокая концентрация соответствующего вещества. Кроме того, алкоголь может тормозить превращение данного вещества в органах и тканях организма и в первую очередь в печени. Это, в свою очередь, может усугубить неблагоприятное действие лекарственного средства. Неизбежно ко всему этому присоединяется и отрицательное действие самого алкоголя на жизненные процессы. Научно установлено, что алкогольные напитки способны неблагоприятно изменить действие более 120 различных лекарственных средств. Как известно, алкоголь несовместим с вождением автомобиля. Но ряд лекарственных средств тоже является для этого препятствием. В ГДР было подсчитано, что каждый восьмой водитель, совершивший нарушение правил безопасности движения, находился под влиянием одного из препаратов, действующих неблагоприятно на способность вождения. Даже кратковременное общее обезболивание у зубного врача резко снижает безопасность вождения на несколько последующих часов. Существенно ограничивает в этом отношении прием снотворных, большинства психотропных и просто успокоительных средств, а также понижающих кровяное давление и многих других. На заре применения аминозина в США произошел такой случай. Врач прописал некоему фермеру аминозин, но не предупредил, что это средство усиливает действие алкоголя. В тот же вечер фермер, выпив всего один стаканчик виски, пришел в такое неистовое состояние, что вдребезги разнес буфет пивной. На состоявшемся суде возмещение убытков присудили заплатить незадачливому врачу, не предупредившему своего пациента о возможности таких побочных эффектов аминозина. Разумеется, расслабление, рассредоточение внимания будет мешать и представителям других специальностей, требующих собранности и четкости действий. Поэтому при назначении врачом тех или иных лекарств стоит справляться у него об их свойствах в данном отношении. Столь же неблагоприятным при определенных обстоятельствах может оказаться действие препаратов, вызывающих противоположный, только что рассмотренному, возбуждающий эффект. Здесь могут сыграть нежелательную роль даже такие напитки, как кофе или крепкий чай.